Александр Тестов. Пулковская цитадель. Автор выражает глубокую признательность Татьяне Смирновой и доктору Виктору Круглову за оказанную поддержку и неоценимую помощь в написании данного романа. Все события и персонажи вымышленные, те или иные совпадения абсолютно случайны. И не дай нам Бог. Опять приходит с обыском конвой, опять нашли в подвале пулемет. Я думал, тот же, нет, уже другой. Какая сволочь их туда кладет? Пролог. Сентябрь 1941 года. Москва, Кремль, кабинет И.В. Сталина. «Садитесь, товарищ Жуков». Георгий Константинович прошел вперед, отодвинул стул, сел. Сталин сидел во главе стола и задумчиво курил трубку. На длинном столе была разложена карта Ленинграда. Жуков успел это заметить, он понял, что разговор пойдет об обороне города. Последние дни Иосиф Виссарионович выпустил небольшой клуб дыма и положил трубку на хрустальную пепельницу. Под Ленинградом сложилась тяжелая, я бы сказал, безнадежная ситуация. Жуков едва заметно дернул головой. Он знал, что 4 сентября немцы начали обстрел самого города, а 8-го захватили Петрокрепость. Видимо, пройдет еще несколько дней, и Ленинград придется считать потерянным. Верховный умолк и пристально посмотрел на генерала. «Считаю, что Ленинград можно и нужно удерживать», — Жуков четко произносил каждое слово. «Ворошилова я уже распорядился отозвать. Мне доложили, что маршал лично водил солдат в атаку. Не хватало еще, чтобы первого маршала страны убили или взяли в плен. Вот будет германцам забава». Жуков не поверил своим ушам. Пусть в кабинете кроме них двоих никого не было, и все же генералу не верилось. Сталин был откровенен как никогда. «Есть мнение, — продолжил Верховный, — назначить вас, — он сделал ударение на последнем слове, — командующим обороной Ленинграда. Поезжайте и сделайте все возможное». Георгий Константинович понял, что беседа окончена. Он встал, чуть слышно щелкнул каблуками и произнес: «Разрешите идти?» «Идите!» Жуков развернулся и уверенной походкой покинул кабинет Верховного. 13 сентября Георгий Константинович прибыл в осажденный город. Вместе с ним прибыл комиссар госбезопасности третьего ранга. В последний момент сам товарищ Берия попросил Жукова взять комиссара с собой, мол, у него ответственное поручение в Ленинграде. Машины уже ждали, расстались быстро. Первым отошла машина с новым командующим Ленинградским фронтом. Следом сопровождение. «Товарищ комиссар госбезопасности третьего ранга, прошу в машину!» Старший лейтенант Залихватский козырнул и услужливо открыл дверцу. Комиссар в длинном кожаном плаще с пристегнутым меховым воротником молча сел на заднее сиденье. Машину покинули взлетное поле и выехали на хорошо укатанную дорогу. «Что у нас, Каргуль?» Лейтенант обернулся с переднего сиденья. «Так все исполнено. Согласно плану, точно в срок. Товарищ Самойлов ждет». «Хорошо». Машину внезапно подкинуло на ухабе, и офицеры красиво приложили водителя по всей его родне.